Реальность, как видишь, сильно отличается от твоих фантазий. Твое стремление увидеть в этом возможность карьерного роста, скорее всего, лишь попытка отвлечься от смерти коллеги. Поскольку я не могла придумать никакого достойного ответа, то поинтересовалась. Кому это ты звонишь? Вот теперь я звоню Трисии. Думаю, нам надо с ней встретиться и как следует выпить, согласна? Я не уверена, что у меня есть время. Подозревая, что не поняла шутки, Кэссиди недоверчиво спросила. «Почему? Какие у тебя еще сегодня дела? Мне нужно раскрыть убийство». Глава вторая. Я принесла туфли. Изящным движением Трисия водрузила на стол пакет и обняла меня. Было так приятно уткнуться в успокаивающее тепло ее синего шерстяного свитера. К тому же от нее классики, Шанель номер 5, с тех пор, как ей исполнилось 12. «О, дорогая моя, я так тебе сочувствую», — прошептала она мне на ухо. Я благодарно сжала ее плечо. Отстранившись, Трисия чмокнула Кэссиди, получила в ответ легкое подергивание носа и опять повернулась ко мне, приготовившись оценить масштабы бедствия. Похоже, с учетом всех обстоятельств, я удостоилась ее одобрения. Правда, под ее взглядом ощутила острое желание немедленно пройтись щеткой по волосам. Но когда вы имеете дело с Трисией, такие внезапные импульсы — не редкость. Она из тех женщин, которые всегда выглядят безукоризненно. Прическа, одежда, аксессуары. Одним словом, как картинка. Но в Трисии эта черта не раздражает, а привлекает. Может быть, потому, что она не превращает это в пунктик. У нее все получается само собой. Свое умение Трисия успешно использует в работе. Трисия Винсент — организатор мероприятий. Заинтересовались? Она организует для вас вечеринку, которая будет вам по карману, и при этом получит широкое освещение в прессе. Трисия начала с того, что устраивала мероприятия для своих родителей, но потом завоевала себе репутацию, и теперь круг ее клиентов постоянно расширяется. Она по-прежнему много работает для Старой гвардии, но в последнее время среди ее заказчиков появились действительно прикольные политические группы. На их сборище даже мы с Кэссиди любим ходить без приглашения. Трисия откинула прядь с моего лица и, кажется, осталась довольна результатом. «Может быть, мне не так уж и нужна щетка для волос. Как ты себя чувствуешь? Что мы можем для тебя сделать?» Я замешкалась с ответом, поскольку искренне не знала, что сказать. На помощь пришла Кэссиди. «Ты принесла туфли. Начало положено». Трисия вытряхнула из пакета восхитительные босоножки от Джузеппе Занотти, о которых я могла только мечтать с тех пор, как безвременно почившая пара от Джимми Чу исчерпала мой бюджет на год вперед. «Я забыла спросить у Кэссиди, какая на тебе одежда, а эти туфли подходят решительно ко всему», — объяснила Трисия, слегка повышая голос, чтобы перекричать гоготавшую позади нас компанию. Кэссиди сочла, что возвращение в исходную точку сегодняшнего маршрута может нас немного успокоить. Поэтому мы опять сидели в джангу. Миллионы ниток розового бисера, которые здесь играют роль портьер, и впрямь действовали успокаивающе. Но публика подобралась уж больно шумная. Лучше бы мы пошли в джаз-клуб. Там, по крайней мере, глушится все подряд. Нет, я ничего не имею против джанга. Отличное местечко, если хочешь поохотиться. Но сегодня у меня было неподходящее настроение для флирта. «Надень их», — предложила Кэссиди. «Сразу почувствуешь себя лучше». Я взяла туфли и держала на коленях, стараясь незаметно снять пластиковые шлепанцы.